От автора. Уважаемые читатели, те, кто в течение 5 романов терпеливо преодолевал вместе с Лидой Горшковой все превратности судьбы и жизненные невзгоды, радовался ее успехам и сочувствовал поражениям. По многочисленным просьбам, приключения Лидочки Горшковой, простой конторщицы из депо монорельс, будут продолжены. Мне, как и вам, очень жаль расставаться с полюбившимися героями, даже с Риммой Марковной. Суть, главная идея этой моей конторщицы – показать, как наша современница попадает в эдакого совсем уж маленького, даже в чем-то никчемного человечка, и как она барахтается во всей этой ее обыденной пустой жизни, и как потихонечку, пусть не сразу, микроскопическими шажочками, методом проб и ошибок, но все-таки побеждает. Спасибо вам за то, что были вместе со мной и с Лидой. Это было воистину хорошее время. Во всяком случае, мне так хочется думать. С уважением и любовью, ваш фонд А.